Я остановился возле дома Хейзена на другой стороне 37-й улицы между Лексингтон-авеню и Парк-авеню и осмотрелся. Дом кирпичный, выкрашенный в серый цвет, с зеленой каймой. Поуже, чем дом Вулфа, но тоже в 4 этажа. Чтобы подойти к парадному, надо спуститься с тротуара на 2 ступеньки. Все детали я зафиксировал автоматически, на всякий случай. Никакой ценности они не представляли. Куда важнее было то, что в одном из окон 3-го этажа виднелась полоска света. Это случается, когда вы не очень аккуратно опускаете шторы. Я не знал, где расположена спальня Хейзена. Может, именно там? Может, как раз сейчас сотрудник отдела по расследованию убийств делал обыск, хотя в это верилось с трудом. В их распоряжении было целых 10 часов. Комната прислуги? Не похоже. Вряд ли прислуга живет на 3-м этаже с окнами на улицу. Кто бы там ни был и что бы ни делал, я решил не пугать его звонком в дверь и пересек улицу, спустился по ступенькам, осторожно отпер дверь ключом, вошел и с еще большей осторожностью закрыл ее за собой. И пока глаза привыкали к темноте, стал прислушиваться. С полминуты было тихо. Затем наверху раздался глухой звук, будто что-то упало, и тихо заговорил мужчина. Если он не беседовал сам с собой, в доме было по крайней мере 2. Решив действовать, я снял пальто и шляпу, положил их прямо на пол и ощупью на цыпочках двинулся к холлу. Нашел лестницу, стал подниматься. Вскоре я остановился. Второй голос. Сопрано? Вроде бы. Потом опять баритон. Я продолжал подъем, только еще медленнее и осторожнее, прижимаясь к стене. В холле 2-го этажа было чуть светлее, свет пробивался сверху, и можно было различить очертания. Я еще более замедлил шаг, ибо таинственные гости были уже совсем рядом. Голоса смолкали, но раздалось постукивание. Я поднялся настолько, что голова моя оказалась на уровне пола 3-го этажа. Холл такой же, как и на 2-м. А свет пробивался из полуоткрытой двери в самом ее начале. Я мог разглядеть стул, часть кровати и шторы на окне, а также над спинкой стула женский затылок, серебристые волосы под черной шляпкой. Конечно, я мог постоять и подождать, когда снова раздадутся голоса, но лестница не самое удачное место для подслушивания. Я продолжил подъем. Оставалась последняя ступенька, когда стук прекратился, и баритон сказал: «Нет, это бессмысленно». Я оказался в холле и прижался к стене. «Сопрано». «Конечно, мистер Кури». Я двинулся по стене к двери. Раздался другой женский голос, тембром пониже. «Вряд ли здесь». «Может, посмотрим в комнате Люси? Это больше на него похоже». Другой мужской голос пониже. «Посмотри там». Потом дверь открылась, и из нее вышел человек. 2 следующие секунды я никак не могу занести в свой актив. Я был начеку, а он ничего не подозревал. Да и вообще, реакция у меня отменная. В оправдании могу лишь сказать, что в этот момент я делал очередной осторожный шаг. Так или иначе, он первым пошел в атаку и чуть было не сшиб меня с ног. Когда вы теряете равновесие, не стоит искать точку опоры при падении. Поэтому я уже по собственной инициативе приземлился на пол, подогнув колени к подбородку, а потом стремительно выбросил ноги вперед, ударив ими противника в живот. Несмотря на свой внушительный вес, он отлетел к стене. Не успел я подняться на ноги, как из комнаты выбежал второй мужчина. Я сделал несколько финтов и, отойдя в сторону, врезал ему правой рукой по почкам. Он согнулся, схватившись за спину. Я развернулся, вытащил свой морли и показал ему. «Если требуется дырка в челюсти, милости прошу». Первый здоровяк стоял у стены и тяжело дышал. Второй, поменьше, пытался выпрямиться. В дверях показалась женщина, та, что раньше сидела на стуле. За ее спиной маячила вторая. «Учтите, что эта штука заряжена», — предупредил я. «Так что прошу не лезть в карманы за сигаретами. А ну, живо все назад в комнату и без глупостей. Для спокойствия надо бы продырявить кому-то из вас плечо или лодыжку, да стрелок из меня никудышный. Могу не туда попасть». «Кто вы?» — спросил здоровяк. «Ковбой Билли Кид». «Прошу в комнату. Без прыжков и гримас. Лицом к стене». Они двинулись в комнату. Я за ними. Женщина с серебристыми волосами пыталась заговорить со мной, но я махнул револьвером, и она тоже повернулась к стене. Когда они все выстроились в ряд, я обыскал мужчин, убедился, что у них нет оружия, велел им оставаться на местах, а сам отступил к кровати. На ней были свалены пальто, шляпы и дамские сумочки. С мужчиной мне было все ясно. Здоровяк — это Амброс Пердис. В газетах часто публиковались снимки этого судового магната. Второго, как я понял, звали Джулс Кури. Теперь пора познакомиться с дамами. Я открыл одну из сумочек, высыпал ее содержимое на кровать. Пердис обернулся, я рявкнул: «Стоп! Я ведь с вами по-хорошему. А то могу и врезать револьвером. А ну-ка, лицом к стене!» Он подчинился. Кожаный бумажник, выпавший из сумочки, был набит документами. И водительские права, и кредитные карточки, и все прочее. На одних значилось «Эйн Тальбот», на других — «Миссис Генри Льюис Тальбот». Принадлежали они молодой женщине, настолько привлекательной во всех ракурсах, что, несмотря на занятость, я постоянно косился на нее. Затем я взял кожаный кошелечек для ключей и открыл его. Один из ключей сравнил с ключом Люси. Не совпадает. Запихнул все обратно в сумочку. Взял другую и поступил с ней, как с первой. Женщину с серебряными волосами звали миссис Виктор Оливер. В ее сумочке не было ни ключа, который совпадал бы с моим, ни вообще чего-либо заслуживающего внимания. Я обшарил карманы всех пальто, но и там ключей не было. Встав с кровати, я усмехнулся. Все были в перчатках, причем не в резиновых, а в самых обычных. «Теперь, когда я знаю, как вас зовут, — сказал я, — пора и мне представиться. Арчи Гудвин. Я работаю на Нира Вулфа, о котором вы, наверное, слышали. Он частный детектив, его наняла миссис Барри Хейзен. У меня есть ключ от ее дома и разрешение посетить его. Мне надо знать, как вы попали в дом, и я это обязательно выясню. Можете повернуться, но с места прошу не сходить. Вам придется раздеться. Одежду кладите на пол. Обувь, чулки, носки тоже надо снять. Можете остаться в нижнем белье. Впрочем, там будет видно». Все ошарашенно уставились на меня. Энн Тальбот сказала: «Даже и не подумаю, это чудовищно». Смотреть на нее было одно удовольствие. «Представьте себе, что вы на пляже», — посоветовал я. иначе мне придется самому оказать вам эту услугу. Не думайте, что я не справлюсь. — У нас нет ключей, — подала голос миссис Оливер. На нее как раз смотреть было одно неудовольствие. Вялые обвисшие щеки и подбородок, глубоко посаженные желтые глазки. Нас впустила служанка. Сейчас ее нет дома, но потом вы сможете у нее все спросить. Она будет отрицать все, — подал голос Джулс Кури. Баритон принадлежал ему. Смуглый, жилистый, узкобедрый человечек. «Все четверо, — сказал я, — но если вы не разденетесь добром, может выйти неприятность. Даю вам 2 минуты». Я поднес руку к глазам, чтобы видеть циферблат часов, не выпуская из поля зрения всю четверку. «Начнем с перчаток». «Почему вам так важно знать, как мы проникли в дом?» — спросил Пердис. «Потому что в карманах убитого не оказалось ключей. 20 секунд уже прошло. Я достаточно воспитан, чтобы отвернуться или, по крайней мере, отвести взгляд, когда раздевается дама. Но у любой из этих дам за подвязкой чулка мог быть пистолет. Поэтому на время пришлось забыть о манерах. Мужчины раздевались в 2 раза дольше, чем женщины. Я позволил Энн Тальбот остаться в трусиках и лифчике. Вряд ли она могла запрятать в них ключ. У миссис Оливер был такой тугой пояс, что под него нельзя было подсунуть ключ даже при всем желании. Кури остался в спортивных трусах без майки. Амброс Пердис в бледно-голубом гарнитуре до колен. Я велел им повернуться и затем отпихнул ногой одежду Пердиса, чтобы он не мог до нее дотянуться.